Глава 26. Имя мне Йохан. Эльм. Имя... Йохан, очнись! Ну же! Гиена разбитых зеркал скрежетала, отражая громы и молнии. Багровыми вспышками расшвыривала по сторонам хрупкое чувство целостности, которое я собирал по частичкам. Нужны силы, нужно время, и тогда я смогу... «Стой, ты бы полегче с парнем!» Гортанный голос обволакивал громы, гасил молнии. «Полегче? С какой стати? Погляди на него, он же уже на человека не похож. Опять за старое взялся, скотина такая!» Внешние помехи не давали сосредоточиться, грозили увлечь на дно, не оставляя выбора. Содрогнувшись, я заставил себя вобрать извне вовне и открыл глаза. Неожиданно четко увидел над собой лицо седовласого громилы с воистину квадратной челюстью. Возникла ассоциация с Зеусом-громовержцем, наверное, из-за всех этих громов и молний. Они еще звучали набатом во всем теле. Зеус-громила сидел передо мной на корточках и желал зла. Странно, но не важно. Важно было погасить чувство безвозвратной потери. Не развалиться на дребезжащие кусочки примитивных я, обреченных на одиночество и страдания. Время, силы, уплыть. Нет уж, я же вижу, что ты очухался. Молчи, Калиб, я знаю, что делаю. Делает, причиняет мне боль. Кто он? «Кто ты?» — прохрипел я, снова открывая глаза. «Ты кто?» Громила повернул голову в сторону курчавого коротышки, примостившегося с ногами на бильярдном столе. «Видишь? Ты слышал? Он меня не узнает. Может, придушить его сразу, чтобы не мучился?» «Да кто ты, мать твою?» — заорал я, стараясь отползти в сторону. «Что тебе надо?» Верхняя губа громилы вздернулась в оскале, открывая крупные зубы. Перед глазами возник молот кулака, но в последний момент пальцы разжались. «А вот это тебе за мать!» Хлесткий удар едва не свернул мне шею, взливая одушающей ненавистью, подобной которой я еще никогда не испытывал. «Пощечина! Унижение! От человека!» Вслед за ненавистью, вкусом кровавой меди пришло понимание. Это они выдрали меня из астрала, их вина, разорвали меня, а теперь я буду рвать. Ненависть бросила меня на громилу, я врезался головой в его воистину квадратную челюсть, ударил еще и еще по роже, по ушам, почти вдавил ему в череп глазенки, но... Один-единственный удар громилы вернул меня в прежнее жалкое состояние раздробленности. Разбил на миллионы обреченных я, заставил кричать в страдании, но мучители не понимали. Я кричал, когда меня тащили по полу, кричал, когда меня приковывали наручниками к трубе, и замолчал лишь тогда, когда в лицо мне ударила тугая струя ледяной воды. Не смог уже больше кричать. Определение скорости течения времени в человеческом теле субъективно и ненадежно. По моим расчетам, прошло часа 4, прежде чем громила вновь явил свой мерзкий лик, завалился в тесное помещение ванной комнаты и вальяжно расселся на унитазе, словно в комфортном кресле. Память Йохана, к которой, по счастью, у меня еще оставался полный доступ, определяла громилу как папашу. Старого козла, деспота. И это было еще началом списка. С ним я был полностью согласен. Но вот если отбросить юношеский максимализм и примитивные установки типа «папаша» сильно не обидит, а мамочка в любом случае защитит, то я видел перед собой сильного и умного противника, несмотря на глубокие морщины и седые волосы. настораживало ощущение силы, уверенности и жесткости человека, облеченного властью. Эх, не надо было мне его злить, тогда, может, и условия заключения были бы помягче. Но, учитывая мое тогдашнее состояние, не сдержался, увы. Темперамент мой, враг мой. По данным памяти, место заключения было полуподземным помещением, служившим старому козлу для уединения и развлечения редких гостей. Помимо главного зала имелись еще кабинет с ограниченным доступом и несколько технических помещений. Окон не было, выходов было два, но наручники делали этот факт бесполезным. Звать на помощь тоже было бессмысленно ввиду надежной звукоизоляции этого места. Оставалось плыть по течению, применяя защитную стратегию поведения. «Ешь!» Папаша презрительно шваркнул ко мне пластиковую тарелку с грудой картофельного пюре. Желтая масса, посыпанная колечками зеленого лука, выглядела вполне прилично, но мой иссушенный желудок никак не реагировал. — Спасибо, но что-то не хочется, — вежливо ответил я. — А можно пиво? Кустистая бровь громилы возмущенно дернулась, и я понял, что пиво мне не дадут. Последние несколько часов я был занят тем, что проверял, что же мне все-таки оторвали. Результаты вызвали печаль. Я кое-как пытался латать дыры, строить обходные линии связи, но отсутствие значимых коагулянтов то и дело заставляло скрежетать зубами от отчаяния. Та же блокировка физических и эмоциональных ощущений. Вот ведь такая полезная функция была, и все, нету. Сиди и страдай теперь от дискомфорта. Мучители перед уходом содрали с меня всю одежду, и теперь между твердыней пола и костлявой задницей был лишь тонкий пластиковый коврик. Я пожалел, что этот Йохан не был немного пожирнее, хотя и сам я тоже хорош, не позаботился. Отражение в зеркальной стене душевой кабины свидетельствовало, что за время овладения тушка подпортилась, отощала, обросла щетиной. О макушке я вообще молчу, но я же не нарочно. Обстоятельства так сложились. «А ла гуэ ком а ла гуэ», так сказать, на войне, как на войне. Кстати, о войне. «Ешь! Или ты хочешь, чтобы тебя насильно покормили?» «Ну и глотка», — подумал я, — «вот уж кому приказы отдавать». Оценил взглядом его сжатые кулаки, бугристые мышцы, обтянутые тонкой тканью черной футболки, и поверил. Покормит. Возможно, даже с удовольствием. «Как же мне есть!» — я наглядно позвенел наручниками. «Приляг и вытяни зубки». «Как собачка?» «Как собачка». Согласно инструкции, я прилег возле тарелки и принялся старательно объедать картофельную массу. Перепачкался, конечно, но кое-как обтер лицо о предплечье. На лице папаши я заметил удивление. Очевидно, он не ожидал такой покладистости. Надо было пользоваться моментом. «Пить хочется», — сказал я, слизывая остатки пюре под носом. «Хотя бы воды, но лучше пива». Я ожидал, что папаша и воду мне принесет в мисочке, но получил бутылку и даже с соломинкой. Все-таки родительские чувства в папаше присутствовали. — Все? — спросил папаша, когда я отвалился от бутылки. — Смотря что от меня требуется, — ответил я. — Не умничай. Где тебя носило эти дни? — В интернете сидел, — честно сказал я. — Может, и в интернете. «А что принимал по ходу сидения?» «Пиво пил». «Не делай из меня идиота!» «Ты о наркоте, что ли?» Догадался я о причине гнева папаши. «Так не было наркоты, клянусь. Пиво было, наркоты не было». «Так это тебя от пива так колбасило вчера?» «Ну, может, еще недосып сказался. Стресс тоже», — неуверенно предположил я, и, понимая, что папаша мне не верит, возопил. «Клянусь, я чист! как мне доказать? Ну, сделай тест, анализы сделай, хочешь? Я прямо сейчас пасу в баночку, а ты проверь. Я не вру. Папаша скривился. Будешь хамить, и я продлю тебе наказание. А сколько мне так сидеть? Быстро спросил я. Столько, сколько понадобится. Понадобится для чего? Вопросы тут задаю я. Где был, спрашиваю. Так, я думал, ты в курсе. У девушки Ингрид, ты ее знаешь? Врешь. Вдох, выдох. Нельзя терять самообладание, но ложные обвинения раздражали неимоверно. Я попытался сосредоточиться на трещинах в зеленом кафеле стены. Вдох, выдох. Мне нет нужды обманывать тебя. Врешь. Может, ты там и был, но потом слинял в неизвестном направлении. Я был там, у твоей подружки, на третий день, когда мать начала пить успокоительные пачками. Вдох, выдох. Одна трещина змеится от пола до потолка, другая корнями бергамота ветвится в углу с унитазом. Вдох, выдох. Ровнее голос, ровнее. Я не выходил из того дома. А вот эта блондинка-истеричка, как ее, Мари зовут? Так вот, она меня встретила в нижнем белье, ну, совсем в нижнем, ниже некуда, и сказала следующее. Йохан был, Йохан покинул нас, но мы надеемся на его скорое возвращение. Трогательно, да? И ты поверил этой дуре? Да, такой вот я дурак. Поверил этой дуре. А надо было обыск устроить, да? С ордером и свидетелями. Повторяю, я никуда не выходил. Можешь спросить Ингрид, она все время была рядом. Вместе пили? Она вроде бы не пила, хотя не помню точно, увлекся интернетом, не обращал внимания на мелочи. Так увлекся, что мозги раскалились. Да так что аж патлы выжгло, да? Я еще раз обозрел свое отражение. От шевелюры Йохана осталось лишь несколько жалких клочков на правой половине головы. Остальное обгорело до основания. Я вздохнул. Опять эти бессмысленные объяснения. Не мозги. Это я головой на свечку упал. Да. Просто драма на драме. Значит, мы имеем следующее. Пошел к подружке, просидел у нее 4 дня в сети, упал головкой в свечу. Не так! Заткнись, надоел! Засрался до того, что свинья проблюется, если рядом привязать, а потом решил, что и домой пора, да? И первым делом завалился к сестре каяться. Не каяться, черт! Никакого взаимопонимания! Я пытался помочь Софии! Мне в голову пришла правдоподобная идея лжи, и я замялся, ища убедительную форму. «Я же не просто так в интернете сидел. Тебе бы тоже не помешало. Что ты знаешь о коматозных пациентах, а? Ты в курсе, что они воспринимают реальность? С ними нужно разговаривать. Вот я и хотел пообщаться с Софией. Структурированные мысли-формы. Я почти добился контакта, излечения». «А ты, вы меня сюда приволокли!» «Совсем рехнулся, да?» «Почему сразу рехнулся? Научные данные. Вот давай проверим, ты меня отпустишь к Софии? Я прошу час, один лишь только час, и посмотрим, очнется ли она после моих разговоров или нет. Я просто буду сидеть рядом. Ну, максимум за руку возьму. Пожалуйста, прошу же. Что скажешь? Мы ведь ничего не теряем от этого эксперимента. Хватит молоть чушь. Значит, сестра для тебя эксперимент. А притащить сюда экзорциста разве не было экспериментом? С чего ты взял, что Калиб экзорцист? Вот взял и взял. Я уже не мог сдерживать раздражение. У тебя же этот пунктик на демонов. Взрослый человек, а во всякую херню веришь. Папаша побагровел, шумно дыша. Прямо бык на кориде, бычара такой. Я мысленно пожелал ему немедленного инфаркта. Думал он, мне врежет между глаз, но нет. медленно встал и, сгорбившись, пошел к выходу, но прежде чем захлопнуть дверь, сказал, не оборачиваясь, тяжело и глухо: «Я долго не верил во всякую херню, но кое-кто был очень убедителен. Как у тебя язык повернулся сказать такое после всего? Эх!» «Мой язык повернулся сказать и не такое, но лишь после того, как затихли грузные шаги за дверью. Все-таки не стоило обострять ситуацию в словесном конфликте. Облегчать душу нужно благоразумно, помня о последствиях».